Зимин ранен и сейчас находится под надзором врачей, а мы чудом уцелели. Я не позволю никому из вас отпускать дурацкие шуточки по этому поводу. Нужно будет, я с каждым выйду и поговорю с глазу на глаз, но заставлю заткнуть ваши паршивые рты». Коля тяжело дышал, но сквозь бурю эмоций до него понемногу доходил смысл сказанных мной слов. Дружки Гаранина столпились вокруг меня, но Коля взмахнул рукой и приказал им остановиться. «Погоди, какие еще браконьеры?» «Самые натуральные. Мы нашли их тайник и приехали сюда на захваченном снегоходе. А прицеп забит шкурами животных, половина из которых занесена в Красную книгу. Если ты мне не веришь, можешь сходить к стражам порядка и убедиться, что каждое слово — чистая правда». «Извини, мы вспылили. Со стороны это действительно выглядело паршиво». «Не помешает, если вы оба извинитесь и признаете, что переборщили». Мы с Николаем пожали руки в знак примирения. Наступил черед примирения с Родионом. В этой ситуации даже Серафимов понял, что был неправ, и извинился. Или вовремя подстроился под Гаранина. «Правда, Сень, что это мы, как кошка с собакой, скубемся? Были времена, когда крепко дружили. Мир? Мир». Чуть позже, когда все разошлись, мы с Лизой отошли в сторону, чтобы поговорить. «Извини, что так вышло. Я не хотел делать тебе больно». Начал я разговор, чтобы без лишних слов сказать о самом важном. «Все в порядке, Арс. Ты прав, я сама виновата. Снова все решила сама и даже не попыталась разобраться». «Что будешь делать?» «Жить дальше, как и планировала», — пожала плечами девушка. «Я приняла предложение Коли. Если пойду на попятную, он этого явно не поймет, и тогда наш дворянский дом лишится защиты и станет легкой добычей. В извечной борьбе дворян за деньги и власть нельзя быть слабым, иначе сомнут». «Алис, не стоит совершать ту же ошибку, которую совершил твой отец». «Нет, это совсем разные вещи. Ты не понимаешь, Арс». Серафимова покачала головой, и пряди ее длинных светлых волос рассыпались по плечам. «Тот человек был мне противен, да я и не думала о браке так рано. А Коля, он симпатичный, успешный, интересный. Мне хорошо с ним, и он меня любит. Я его любимая женщина, а не игрушка для плотских утех. Это огромная разница, понимаешь?» «Понимаю. Друзья?» Лиза протянула мне руку и поджала губы, словно чувствовала за собой какую-то вину. Я сжал ее руку и произнес: «Друзья». После примирения с Серафимовыми на душе стало заметно легче, но расслабляться было еще рано. Впереди нам предстояли допросы хранителей порядка. Наверняка и мои новые знакомые Дым и Кречет снова решат нанести мне визит и пригласят на беседу к Щукину. Думаю, начальнику императорской службы безопасности будет интересно узнать, что же произошло неподалеку от Туманного. Вернувшись в свою комнату, которую Академия арендовала для нас в Тариберке, я устроился за письменным столом и начал писать. В докладе я намеренно умолчал о парне, который сдался и бежал. Посовещавшись с командой, мы единогласно приняли такое решение. Не удивлюсь, если Валик или пленный лесник расскажут о нем. Но это будет уже другая история. Думаю, у человека должно быть право исправить свои ошибки. Тем более, что он не успел никому навредить. А если парень не возьмется за голову, мы с ним еще встретимся. Но тогда разговор будет уже совсем иной. С возвращением в Академию разговоров о стычке с браконьерами было больше, чем о победителях турнира. А Верин даже в шутку подкалывал меня, обвиняя в том, что я присвоил их славу. Начало второго семестра принесло небольшую замену в преподавательском составе. На место проштрафившегося преподавателя стихийников пришла молодая девушка, Агата Павловна Силантьева. Родион был вне себя от счастья, хоть и старался держать себя в руках. Парень не оставил попыток завязать отношения с Чагиной. Вообще, за отношениями Родиона и Карины было занятно наблюдать. Серафимов напирал и хотел перейти к более серьезным отношениям, но девушка постоянно держала его на расстоянии, словно играла им или испытывала нервы на прочность. Кеша стал частым гостем в моем доме и появлялся тут не только каждые выходные, как остальные ребята, но и частенько заглядывал после пар. Разумеется, в то время, когда не торчал в лаборатории. Не знаю, что там изобретает этот непризнанный гений, и даже не уверен, что хочу об этом знать. Только бы не поднял на воздух всю Академию в один прекрасный день. Лариса Александровна была очень рада парню Кристины. И в шутку, а может и со скрытым смыслом, называла его «зятьком». Кеша только поначалу смущался из-за такого прозвища, но быстро приспособился. «Понимаю маму Кристины. Кеша парень открытый, простой, еще и не из дворян, что автоматически добавляло ему очков репутации в глазах Ларисы Александровны. За учебой и тренировками мы не заметили, как пришла весна. А потом приблизилось время отправляться в экспедицию. «В этот раз отправимся на Ямал», — обрадовал нас Платонов, совершенно не скрывая своих планов. «К чему бы это?»